Красным пунктиром спизжены земли восточного маркизата и герцогства. Ублюдки. Вадик скрип зубами и прожигая светящимся взглядом, читал один из исторических документов, изъятых с архивов храмов. Перед ним сидели рыжие куклы и рыжая маркиза. Он перестал зачитывать этот лист и перевел взгляд на женщин, спрашивая: «Итак, эти суки, называют мою Аню и вас ублюдками монстров и хотят убить? Мне нужны точные цифры и их методы работы, чтобы понять картину». Маркиза вскочила пыхтя и начала причитать: «Сука, не втягивай нашу страну в это дерьмо. У нас пока чистый лист с этими имперцами и, может быть, они не станут ебать мозг Миланскому союзу. ХМ, не станут ебать мозг стране, во главе которой стоит Аня, которая террором заставила подчиниться южные и западные земли герцогства, переполненные лесными, земельными и горными ресурсами. Ты сама себя слышишь? Нам повезло, что у нас нет общей границы, а то они сразу бы отправили свои войска бить наших людей. Но вопрос в другом. Что помешает им еще раз ударить по Верона, которые официально лишились поддержки западного маркизата и Милана? Герцог явно затаил обиду на то, что я украл шестерых Верона и лишил его поддержки восточного маркизата». Женщины пыхтя встали со своих мест и скрипя зубами смотрели на Вадика, но тот жестом усадил всех, кроме маркизы, которая впилась взглядом кошачьих золотых глаз в Вадика. Потому он спросил снова: «Число взятых в заложники Верона, точная карта утерянных владений, состав войск Мадрида. Я хочу знать тех ублюдков, которые хотят испортить жизнь моим рыженьким сокровищам». Маркиза нахмурилась и спросила: «Ты, блядь, кого тут в свои сокровища записал, пидорас? На мою Алису даже не смотри, сука. Ни одними Марселями мои земли богаты. Да и как только я отниму все захваченные Мадридом земли, то у меня будет армия рыженьких красавиц. Весь мир не крутится вокруг твоей прелестной задницы, Маркиза. А теперь отсчет». Женщина-рыцарь встала и сказала: «Во-первых, эти ублюдки, прикрываясь своим богом, извели все расы меньшинств на своих территориях и наплевали в ебало дворфам, потому их можешь сразу записать в союзники и спонсоры. Во-вторых, эти суки методично проверяют, собирают в армии церкви всех более-менее одаренных детей и выращивают с них дичайших фанатиков. Они под прикрытием своих жрецов такие финты ушами делают, что твоя свинцовая дробь их даже не пощекочет. Два слова, мгновенное исцеление, этого хватит, чтобы заставить обосраться любого закаленного ветерана». Рыжая женщина-рыцарь перед тем, как ей отстрелила ноги во время забоя войск герцога на береге Марселя. Вадик нахмурился, переспросил: «Исцеление и регенерация – это разные вещи?» «Да, пиздец, ты безнадежен. Исцеление – это одно из чудес, творимых жрецами с помощью их божественной силы. Ты даже не пытайся сравнить нашу рыцарскую регенерацию с этим пиздецом. Кроме того, жрецы – настоящий цбич волшебников. Их Сейлинс обезоружил многих могущественных членов семьи Верона. Как ты понимаешь, у нас рыцари не в почете, ведь мы можем только проявить монструозную мощь регенерации наших предков. Настоящий пиздец творят такие, как Маркиза. Они заставляют доспехи паладинов таять, как воск. Но жрецы глушат заклинания и движения маны с помощью своего Сейлинса». «Стоп, они глушат именно ману, то есть не дают волшебникам писать формулы, читать заклинания и активировать магию?» «Да». «Хо-хо-хо, интересно, интересно. Говоришь, доспехи паладинов можно плавить, значит, они без зачарования? Да что ты задумал? Мне нужно что-то проверить в Милане, и даже после этого я вам не скажу. Вы же сами понимаете. Растреплите по телефону все родственникам и плану пизда». Маркиза рассвирепела: «Сука, а ну цыц, я гарантирую, что это будет очень жестоко, если оно сработает, потому терпите и никому ни слова о моих амбициях. Это тебя касается, Маркиза. Но, то что они наши враги, сомнений нет, мы должны работать над жестким ответом на любую агрессию. Кроме того, предупреди маркиза Верона о том, что мы всегда готовы дать ему руку помощи взамен на свободный проход по его территории. Понимаете, о чем я? Герцог попытается усмирить вашего главу клана, заставив его катастрофически терять территории. После этого будет легко подчинить остатки семьи и превратить маркизат в герцогство. Со всеми неугодными герцогу так происходит. Я читал не только этот документ о Мадриде». Хотя женщины и скрипели зубами, они поняли, что Вадик прав. Рано или поздно герцог расквитается с их семьями за этот нейтралитет в вопросе миланских территорий. Они обсудили также основные продукты экспорта Мадрида и особенности климата и ландшафта. Поискали лазейки в их религии или возможности обернуть народ против церкви. После того, как Вадик получил информацию, он освободил женщин. У них еще есть дела на радиостанции. Кроме рыжих там работает еще три десятка волшебниц и женщин-рыцарей из числа пленных кукол. Как оказалось, больше половины были выходцами из земель Милана и Марселя, которые учились в волшебной рыцарской академии, и попав под пропаганду герцога побежали освобождать родственников из рабства у тирана, а не Милана. С выходцами из Турина было сложно договориться, но остальные с облегчением приняли новый порядок. И вот рыцари и волшебницы готовят ежедневный выпуск вечерних новостей и монтируют еженедельный телевыпуск итогов недели. Они все работали на заводе Устив, потому разбирались в оборудовании не хуже любого сотрудника завода, потому лучших кандидатов в съемочную команду не было. Вадик пытался нарыть в архивах документы об своих новых соседях, в основном об королевстве Флоренция, которое делит с ними реку на западной границе Белградской области, для возможной торговли или других дипломатических дел. Также он искал информацию о графстве Тулуза, как-никак он рассчитывал вырвать эту землю у герцога осенью с переговорами о мире или без. Как-то заебал его поток шпионов с того огрызка на краю Миланского союза. Также он открыл отчет о иерархии культуры Эльфийского королевства, куда недавно забросил крупную наживку. Не обошел он стороной и западные горы, где было множество городов-государств, и залежи стратегически важного адаманта. Похоже, ему придется превратить Белград в пограничный торговый город. Вдруг телефон Вадика зазвонил, он принял звонок и услышал голос Ани. «Вадик, как у тебя это получилось? У меня все всегда получается. Добавь немного подробностей, чтобы я понял, о чем вопрос. Блин, я серьезно. К нам на связь вышла Аурель. Она просит забрать ее и принцессу эльфов и дать им провести переговоры о вступлении Межречья в Миланский союз». Вадик шустро нашел эти земли на карте и довольно кивнул. На границе Берна и Милана, приличная территория с доступом к диким степям и южному склону горного хребта. Земли очень перспективные, но вертится на языке один вопрос. «Аня, в чем подвох?» «Не знаю, она не колется. Я выезжаю навстречу. Там же Аурель. Она никак не догадается о том, кто я такой. Да и я сам не хочу увеличивать количество самок, вы и так меня уже по календарю делите, кроме того ваши сучки тоже прохода не дают, она меня не узнает, мне нахуй не нужен ее сын, поняла, точно, то есть снова будешь вроде советника, да, не переживай, пусть ищет и трахает на здоровье ту куклу эльфа в Турине, смотри у меня, что ты только что сказала, нет ничего, хороший ответ, дорогая». Переговоры окончились, и Вадик, накинув жилетку и плащ, натянул черный цилиндр и вышел под дождь на автобусный вокзал. Он ничего с собой не брал, так как он уже давно заказал несколько комплектов шелкового белья, которое делает его практически Тони Старком в костюме Железного Человека. Купив на вокзале пару пакетов беляшей с начинкой крысиного мяса и тонко нарезанными листьями бобового растения, Вадик уселся на автобус «Марсель, Милан». Он довольно жевал пирожок и ожидал отправки автобуса, рассматривая людей в новой весенней одежде от Миланского одежного завода. Доступ к неограниченному количеству шерсти, шелка и кожи породили множество вариантов свитеров, курточек, пальто и рубашек. Комбинация этих одежд была настоящим искусством, в котором отлично разбирались благородные дамы, которые в основном и работали в областных магазинах одежды. Потому все пассажиры, которые могли позволить себе путешествие автобусом «Марсель-Милан», были наряжены как на прием к маркизу. Вадик довольно озирался, смотря на успехи своих подопечных шлюшек, с которыми он вместе начинал бизнес. Пусть даже они были рабынями Вадика. «Ваш билет, у меня проездной. Ох, приятного путешествия, сэр». Слова Вадика не остались незамеченными, и к нему быстро подсела дама с сложенным кожаным зонтом. У нее было легкое шелковое платье и шерстяная накидка. Сквозь шелк было видно очертание бюстгальтера, и Вадик, сглотнув, похвалил своих коллег-шлюшек за отличное понимание желаний мужчин. «Простите, вы госслужащий, вы работаете в администрации? Ой, простите, я Мари Дюшес, дочка бывшего графа Андатринска, хохоха. Не подумайте, что я с претензиями об амнистии отца, я по делу. Ведь я сейчас занята торговым бизнесом, в Миланском союзе для женщин открыто много дорог, потому я воспользовалась шансом скинуть ярмо отца и стала торговцем». Вадик взглянул на эту женщину во второй половине 20-х годов жизни и окинул навостривших уши интеллигентов, сидящих в разброс по автобусу. Станция объявила отправки, и Вадик, улыбнувшись, представился. «Вальдемар Эль, зовите меня Валди. Как видно по бороде, я полуэльф с доминирующими генами человека. Хоха, вы и правда выглядите очень экзотично и мужественно в сравнении с обычными эльфами. Мне довелось несколько раз участвовать в семейных традициях нашей семьи, и вы более приятны на вид, чем мои бывшие партнеры. Вы понимаете, о чем я? Оба моих потомка были непригодны в главную ветвь семьи, потому их пришлось оградить от общественности. Но с приходом к власти Ани Милана, мои дети могут свободно жить при свете дня. Я очень благодарна правительству Милана. Пока благородная дама шокированно массировала в штанине гигантский шланг Вадика, который не прекращал увеличиваться, Вадика хуевал от падения нравов благородных дочерей. Он перехватил ее руку, пока не зашло слишком далеко, и мягко сжав сменил тему. «Я слышал, что вы торговец, но не слышал, чем вы торгуете. Я, конечно, обычный секретарь, но мог бы помочь советом. Через меня проходит много интересных идей для бизнеса, и теми, что не слишком секретны, грех не поделиться, с молодой матерью пары полуэльфов». Женщина залилась румянцем и лучезарно улыбнулась, поправив черный локон своих волос, собранных в гульку на затылке. Она бросила несколько взглядов на штанину Вадика и все-таки заговорила о делах. «Хех, хотя отцы моих детей выбрали себе в жены других женщин, я все-таки решила воспитать детей самостоятельно. У меня сохранилось достаточно средств, чтобы вложиться в консервный завод, и, как обещали, прибыль с него поможет мне встать на ноги уже после первого урожая. Вы занялись мясом или бобами, возможно, томатами и огурцами? Я думаю, что пока рано определять курс всего предприятия. Еще неизвестно, как будет вести себя рынок и какие консервы будут популярными. ХММ, у меня есть предложение для особого предприятия. Оно очень рискованное, ведь предполагает работу с новым видом монстров, но это может стать основой бизнеса, который внедрится в экономику Милана очень глубоко. Нужны намного большие вливания средств, чем в завод консервов, но и сам консервный завод тоже важен. Слова Вадика приковали взгляды десятков благородных дам и мужчин. Он кивнул, и несколько уверенных мужчин и женщин пересели, поближе сформировав толпу в конце автобуса. «Я торговец, вот моя визитка. Я могу вложить. Я сын мэра. Я жена. Моя визитка». Вадик успокоил их и спросил: «Бухгалтер?» «Я». «Отлично, секретарь. Я могу быть секретарем». «Хорошо, господа, если мы хотим поднять хорошие деньги на нашем сотрудничестве, то предлагаю создать закрытое акционерное общество. Я буду директором, и у меня будет 51%, у госпожи Дюшес 20%, 29% будут разделены согласно вкладам средств в предприятие. Кто не согласен, можете уходить. Дальнейшие обсуждения только для членов общества». Несколько мужчин, которые хотели нажиться, бросив и монеты в дело, лишь торгуя ебалом и получив место среди основателей бизнеса, ушли на некоторое расстояние, но все равно развесили уши. Вадик, коварно улыбнувшись, щелкнул пальцами, и его компанию оградил голубой звуконепроницаемый купол, сгенерированный волшебным кругом на манжете рубашки. Все гиены, выпучив глаза, побледнели и отвернулись, и Вадик заговорил с серьезными людьми. «Кто хочет выйти из дела или не настроен серьезно, это ваш последний шанс. Дальше вы не уйдете, не понеся ответственность, то есть жулики пойдут на каторгу». Один усатый дядя, спотыкаясь, убежал за барьер. «Вот теперь поговорим о деле. Нам нужен консервный завод без специализации, производство стекла я организую сам. Кроме того, мне нужны управляющие и бухгалтера для экспериментальных ферм, а также земля для них. У меня есть доступ к бобовым полям, потому пища для наших монстров будет в изобилии». Мари Дюшес поинтересовалась: «А что за монстр? Что за продукт?» «Ох, это был спецзаказ для верхушки миланского правительства, и тендер на поиск инвесторов поручили мне. Этот монстр – это не летающая птица с красным гребешком, а продукт – это его яйца. Гуси тоже яйца несут, но они не монстры, и их мясо вполне можно продать». Замечание мужчины средних лет заставило задуматься акционеров. Вадик их успокоил. Самым пригодным и эффективным вариантом оказался этот монстр. Это разновидность перепела, но из-за крупных размеров он не может хорошо летать. Вырастает за 2 месяца в 10-килограммовую взрослую особь. Несет яйца с частотой 20 яиц в месяц. Я сам не верил, пока не увидел. Кроме того, яйца идеальны для выпуска целой серии продуктов, но для их производства нужен доступ к государственно контролируемым продуктам, потому и 51% акций у меня. Также президентом фирмы будет мисс Дюшес, потому 20% ее. Акционеры понятливо кивали и предлагали землю и рабочих под фермы, Бухгалтер и секретарь вели учет активов и подавали список на одобрение Вадику. Вскоре они приехали в Бобруйск, но никто из акционеров не сдвинулся с места, и Вадик сказал контролеру, показав проездной: «Они со мной. Так вот, господа, нам нужна мука высокого качества для кондитерских изделий. Магазин поручим этой госпоже. Также для майонезного завода нужен уксус и огромные объемы растительного масла. Мы сможем договориться с туринскими экспериментальными полями об урожае, но маслобойни придется строить самим. К тому же растительное масло и само очень хорошо будет продаваться». Вадик организовал несколько стратегических производств по дороге в Милан. Секретарь собрал документы и составил договоры, а также написал листы с контактами для каждого акционера. Хотя такая форма бизнеса была новой для этого мира, но вскоре она распространилась как зараза из-за своей удобности и преимуществ в доступной телефонной связи. Вадик попрощался с новыми бизнес-партнерами и отправился в поместье Кани Милана. 54 Дуарта. В рукаве у причала, который около двух недель назад покинул Ауриэль, собралась группа солдат и жрецов. Также вдали стояла временная палатка, где сидела Аня Милана и Ева Берн. Она оказалась ближе всего из боевых невест, так как навещала отца и проверяла поля бобов. Она быстро добралась в Милан на своем личном джипе, полученном в подарок от Горного Королевства. Они с Аней попивали чаек с вкусняшками в плетеных из лоз креслах и наслаждались летним пейзажем, ведя непринужденную беседу. «Как там поля?» «Привезла пару мешков бобов. Если будет возможность, нужно уломать Вадика приготовить что-то. Кроме того, я сладких клубней унесла целый мешок. Хочешь, поделюсь? Не откажусь. Они немного похожи на мед, но их вкус более мягкий. Очень подходит для сладостей. Кстати, у меня есть несколько монстров перепелов, можно спечь бисквитов. Галать. Нужно уломать Вадика построить в Милане сахарный завод. Рано или поздно мы все перенесем штаб к тебе в Милан. Тем более новости о вхождении в Союз Межречья как раз вынудит нас больше проводить времени в Милане. А еще неплохо бы начать проект постройки пограничного города на Эльфийской реке. Вадик сказал, что в именном списке места заняты для Катринбурга и Алисгарда. Как думаешь, может и мне предложить Евоград или Евополис? У тебя есть Берн, и никто не сомневается, что он полностью твой. Жадность — это плохо, тем более у тебя 50% земли усыпано сладким картофелем, а остальное высококачественными зерновыми. У тебя только ферм с перепелами не хватает для замкнутого производства бисквитов, чего еще можно желать для полного счастья. На необжитой дикой территории такой расклад вряд ли получишь. Действительно, не зря ты наша королева, голова варит. Да не королева я, у нас не феодальная страна, я главный председатель Совета Миланского Союза. Смирись, никто это не запомнит. И быть тебе королевой Миланского королевства, может быть даже империи. Мелковаты мы и для королевства, и для империи, максимум герцогства, и то без законных прав на этот титул. Ева нахмурилась и, вспоминая умные слова Вадика, спросила: а если сравнить инфраструктуру и экономику Мадридской империи и Милана, кто сильней? Блять, Ева, ты загнала меня в тупик, не зря ты губернатор области, хи-хи-хи, хи-хи, ой, плывут. Вдали показалось звено лодок. Остался катер и две эльфийские ладьи, и те побитые, покусанные и перегруженные эльфами. Вскоре их подтащили к причалу, и остроухие со слезами упали на зеленый берег. «А-а-а, никогда больше не поплыву на лодках по реке с водными драконами. Хнык, хнык, мама, я жив». Среди них контрастировали четыре эльфийки, которые с комфортом члезли с едва поцарапанного катера. Аура слезла и, скрипя зубами, сказала, рассматривая следы когтей на бортах: «Этой хуйни раньше не было. Госпожа, мне нужна долговая расписка. Еще одна, за те продукты ты и так с нас три шкуры сдерла. Не забывайте, что это у меня связи в Милане, а не у вас. Ладно, ей, девка, черкани бумажку моему валету на компенсацию ремонта катера». Пока эти дамы грызлись, они влезли в открытый тент и, взяв пару кружек, налили чая и, хлебнув, перевели взгляд на хозяек тента. Аня указала на пару плетеных кресел, и Аура с Иваной ввалились со вздохом облегчения. Аура усталым голосом начала объяснение: «Это принцесса Иванель, законный владыка Межречья. В эльфийском королевстве это вроде независимого герцога. Зовите меня Ивана, приятно познакомиться». Аура представила Аню: «Аня Милана, королева Милана». «Хи-хи». «Ева, перестань, блядь, смеяться. Признаю, ты оказалась права, так и будут называть королевой. Это Евангелина Берн, ваш сосед, как и я. Здорово, ушастые, будем строить новую страну вместе. О гадрости. Но о новой стране нужно обговорить условия». Ивана хотела объяснить положение дел с орками и эльфийским королевством, но Ева прервала ее, успокаивая. «Ага, мы убьем всех несогласных, так что не переживайте. На вот сладкую картошечку погрызи». Принцесса приняла полукилограммовый клубень, но Аура по-хозяйски отобрала его у принцессы, почистила и вернула половину корнеплода наколотую на нож, а другую задегустировала первой, попутно уточняя положение. «Хрум-хрум-хрум, блять, вкуснотища, но нужно понимать, там есть свои, то есть наш миланский народ, хотя они пока об этом не догадываются. Их взяли в рабы орда орков под предводительством шамана от имени какого-то владыки, объединившего степные племена кочевников и пастухов. Хрум-хрум-хрум, и вот эти суки замуровались у подножья горы и стаскивают граждан Милана туда пачками, и они оттуда не возвращаются». Ева встала свирепо пыхтя и прорычала: «Под моей горой, суки, устроили свой траходром зеленых каннибалов, я их сгною на каторге нахуй. Где мой фламберг и бластер?» Аня поспешно притормозила Еву. «Стоп, какой владыка? Не демон случайно? Покажи на карте, где это логово». Аня быстро прикинула направление и, вспомнив пророчество оракула, по которому они нашли Вадика, только и сказала: «Бля, суки, дармоеды ебучие, я этим оракулом пообрываю их волшебные сферы». На юго-востоке в лабиринте появился король демонов. «Слушай, Ивана, эта хуйня началась где-то год назад, правильно?» «Ага, орки сбились в Орду и перешли по реке в Межречье в начале прошлой весны». Аня схватилась за голову и сказала: «Немедленно пиздуем в миланский храм и тащим жрицу к Вадику, у нас настоящий король демонов на границе, блять». Завороженные эльфы щупали волшебный телевизор, который показывал слайд-шоу камина с очагом. «Боги, это искусная работа могущественного чародея?» Вопрос принцессы смутил Ауру, которая была более-менее в курсе того, что Милан – передовая страна с волшебными артефактами на каждом шагу. «Ивана, я же говорила, не веди себя как деревенщина. Немедленно перестань лапать волшебные артефакты, пока они не взорвались случайно, как тот чайник у нас в катере. Я, блять, так привыкла к нему, а ты?» Принцесса отпустила волшебный шелковый ковер и уселась на диван, не отрывая взгляда от телевизора. Вдруг с телевизора раздалась музыка заставки новостей, от чего у обеих остроухих встали торчком уши, и вслед за ними чуть не встало сердце. «Ёб твою мать, это что за пиздец? Позови Аню и остальных в комнату, пока эта хуйня действительно не рванула как чайник. Хуух, блять, успокойся, иногда с ковром это случается, сейчас будут показывать людей, вещи и события, и рассказывать о них». На экране показали рыжую женщину-рыцаря в шелковой белой рубашке за столом лорда, рядом стоял телефон с терминалом и папки с бумагами. «С вами снова Виктория Ретт, и это миланский экстренный выпуск новостей. В отличие от еженедельных новостей, мы поговорим не о новостях, а о историческом событии для нашей страны». На половину экрана показали лицо Ауры, взятое с церемонии вручения медалей за стрельбу. «Все мы помним Аурель, обычную рабыню из Турина, которая выиграла свободу на миланских соревнованиях по стрельбе. О ее дальнейшей судьбе и том, какую роль она сыграла для нашей страны, мы и поговорим». Кадры показали события, где Аня Милана отправляет Ауру в путешествие на катере. Как видно, королева Милана лично отправила Аурель по реке на границе Милана обратно в родное эльфийское королевство. Что дальше произошло, расскажет Аня Милана на прямой трансляции из кабинета лорда Милана. Экран сменил картинку на Аню, в черной шелковой рубашке, сидящую за столом лорда. Рядом с ней сидела жрица в белой одежде монахини миланского храма. Аня начала рассказ. «Настали тяжелые времена для всех королевств. Не только Милан, но и эльфийское королевство в опасности. Я буквально час назад принимала принцессу эльфов Иванель, сопровождаемую нашим чемпионом по стрельбе Аурель. Кадры показали, как причалили эльфы и бросились в слезах пластаться по земле. За ними вышли Аура и Ивана, хмуро что-то обсуждающие, потом показали, как Ева встала из-за стола и сказала: «Под моей горой, Пип, устроили свой пиеп зеленых каннибалов, я их сгною на каторге, Пип. Где мой фламберг и бластер?» После этого последовало объяснение Ани Милана, подкорректированное Вадиком. «Вы задаетесь вопросом, что разгневало нашего губернатора Евангелину Берн, и на этот вопрос нам ответит жрица миланского храма. Больше года назад несколько храмов получили пророчество о приходе в наш мир короля демонов. Цитирую: на юго-востоке в лабиринте появился король демонов. Из-за халатного расследования герцогства в наш храм пришел приказ собрать команду уничтожения короля демонов и отправить их в заброшенный лабиринт, расположенный на юго-востоке Милана. Около сотни лет назад именно там появился король демонов, борьба с которым ослабила человеческую империю и послужило толчком к распаду ее на королевство и герцогство. Но демон вернулся. Показали карту и провели пунктирную линию на юго-восток от Милана. Она прошла через старый лабиринт и остановилась у подножья гор на востоке Межречья. Аня начала объяснять. Именно в эльфийском королевстве у подножья гор произошел призыв короля демонов. Вы не ослышались, это была не случайность, а именно кровавый ритуал призыва демона. В жертву были принесены невинные жители окрестных земель, то есть эльфы Межречья. Ответственным за террористический акт против нашего мира оказался шаман орков, который под наваждением демона подговорил ничего, но подозревающих кочевников объединиться в Орду и захватить землю эльфов, где и был проведен ритуал. Аня встала и наклонилась через стол, обнажив вырез декольте рубашки, и сказала: «Блядские эльфы из королевства покинули принцессу Иванель на растерзание королю демонов и Орде обманутых гнилыми речами шамана орков. Тысячи эльфов ждут в лагерях рабов, пока их принесут в жертву этому дьяволу. И в этот ад попадает наш чемпион по стрельбе из лука Ауриэль. Как настоящий гражданин Милана она спасла принцессу и отряд рыцарей, которых покинули на произвол судьбы ее братца с эльфийского королевства. Она привела их к нам, рассказав нам о том, что наш Милан ждет опасности, и она надеется уберечь нас от судьбы Межречья». Аня крикнула: «Я не собираюсь прятаться», укрепляя границы и давая время демону набраться сил, как бесполезные эльфийские принцы, бросившие свою сестру на растерзание врагам. «Я не отброшу доброту моей подруги Иваниль». Аня села в кресло и, сверкнув золотистыми кошачьими глазами, сказала: «Кровь Верона во мне требует уничтожить обидчика нашего благодетеля. Она не искала корысти, предупреждая нас о смертельном враге у нашего порога, и я поддерживаю Евангелину Берн. Мы возьмем наши мечи и артефакты и освободим народ принцессы Иванель. Жрица, скажи это: я святая жрица Миланского храма, объявляю крестовый поход против ереси шамана орков и для уничтожения угрозы короля демонов». Аня продолжила вместо жрицы: «Любой, кто хочет записаться в крестоносцы Милана, может завтра записаться на отбор святых воинов в администрации мэра района или губернатора Миланского союза. Вас обучат воевать и обеспечат оружием, едой и лучшими лекарствами. Также все участники боевых действий получат льготы от государства Милана. И еще кое-что, не упустите шанс спасти эльфийскую красавицу из лап грязного орка. Счастливчики смогут похвастаться внукам штурмом лабиринта короля демонов. Но важнее всего, это защитить права принцессы Иванель на присоединение к Миланскому союзу. Сами понимаете, что скажут о ней принцы, когда она приведет людей в земли эльфов. Не дадим в обиду того, кто помог нам избежать катастрофы. Она заслужила жить свободно, как гражданин Милана». Аура и Ивана слушали волшебный ковер с отвисшими челюстями и слезами на глазах. «Аура, спасибо за то, что притащила меня сюда, а не к моим блядским родственникам. Они действительно кинули меня в том аду. Кто бы поверил, что именно здесь, в человеческом королевстве, найдется кто-то, кто меня поймет». Из-за окон зала раздавались крики: «Убить демона! Освободим Межречье! Защитим эльфов Милана!» Под этот рев в комнату вошла Аня и жрица в компании Вадика и Евы. Они осмотрели готовеньких эльфиек с промытыми мозгами, и Аня пошла обнять их, приговаривая: «Все хорошо, я сказала нашему народу, чтобы они защитили твоих сынов и дочерей. Оставь остальное на них». Ивана пока грелась в объятиях этой страшной женщины, наконец-то поняла, что такое настоящий правитель. Ее слова подняли целую страну воевать за чужой народ и землю, забыв о своей выгоде и родных. Настоящая власть. Она все так же уставилась на волшебную картину горящего очага. Это инструмент, самое мощное оружие, о котором она могла только услышать за последние 3000 лет жизни. И оно может послужить ей, если она будет и дальше вести с этими смертными. Как показал опыт 1000 лет, урожай пожинает тот, кто останется в живых последним. Нужно хорошо позаботиться об этих смертных. Они самые интересные в этом тысячелетии. В то время, пока древняя женщина тешилась новой игрушке, за ней наблюдал настоящий кукловод. «Демоны, интересно, как они отличаются от дьяволов? Нужно обязательно снять на видео вскрытие и заморозить все органы, на случай, если придумаем технологии посерьезней. Кроме того, неужели эта чистокровная эльфа прожила 1000 лет? Неплохо бы расчленить и одного из ее братьев-принцев. Апа, принцесса Межречья Иванель Ивана, Ауриэль Аура, 55. Вадик остался один на один с жрицей. Это был один из кабинетов в поместье лорда Милана, который в это ночное время пустовал. Вадик начал беседу: «Ты знаешь, почему я последние пару месяцев избегал встречи с тобой? Наверное, из-за Ани и Евы. Стыдно? Не бойся, я уже давно смирилась с тем, что такому хищнику, как ты, нужно время от времени питаться. Вадик встал из-за стола и обошел со спины сидящую на стуле жрицу. Он положил ей на плечи руки и сказал: «Стыда я не испытывал, даже наоборот, хотел продолжить дело. Именно потому держался подальше от такой аппетитной женщины, как ты». Вадик снял с ее головы шапку жрицы, и по ее плечам рассыпались золотистые пшеничные локоны. Он приобнял ее, зарывшись в них лицом. Жрица, часто дыша, спросила: «Значит, ты защищал меня от себя? Получается, так-хек, бам». С тиранической силой Вадика перебросила через жрицу и впечатала лицом в дубовый стол. Пока кости Вадика скрипели, сиськи жрицы надавили на его спину, а ее волосы закрыли ему обзор. Жрица шептала ему в ухо: «Защищать? Ты, наверное, не понимаешь, что такое святая. Ну, так я тебе объясню. Ты становишься сильным, поглощая души. Я изначально сильней, чем десяток обожравшихся дьяволов. Ты как-то можешь избежать подавления святой силы, но это лишь приятный бонус для святых. Мы машина для убийства дьяволов. Мы ваш естественный враг. Знаешь, что мы делаем с трупами дьяволов? С их кристаллами души?» Святая лизнула ухо Вадика и с хрустом откусила, пока он хрипло замычал. Почти созрел. Еще нужно немного жирка нагулять. Хихи. Раздался треск костей, и Вадик, вывернувшись, оказался лицом к святой жрице с окровавленными губами и маленькими клыками. Ее лазурные глаза, хоть и были человеческими, испускали яркий свет. Он, улыбнувшись, сказал: «Хаем, а ты намного красивее, когда не притворяешься человеком». Вадик поцеловал ее, и с треском его кости руки встали в нормальное положение, его ухо отрастало, снова становясь похожим на эльфийское. Вадик расцепил губы и сплюнул на руку пожеванную серьгу. «Ае, испоганила мне сувенир из моего родного мира. Если ты такая голодная, то кусала бы за ухо без пирсинга». Жрица смутилась, но не оттолкнула Вадика, зажавшего ее в объятиях, а он начал нашептывать ей на ухо: «Если твой бог скажет, что этому миру пизда, не верь ему». Жрица шокированно нахмурилась, но Вадик продолжил: «Если твой бог предложит спасти твою душу, не верь ему». Святая с рыком отбросила Вадика и закричала: «Сука, твой морок не подействует на меня, ты не сможешь поколебать мою веру. Зачем? Зачем ты это делаешь, сука? Я думала, ты другой. Я другой, я забочусь о тебе. Верь в Бога, верь в церковь, но если он тебе скажет: «Нет, заткнись, сука, ни слова больше, я спасу этот мир, тебе нечего бояться, и своему Богу скажи, что некуда спешить, я его не прогоню со своей земли, если не будет устраивать проблемы». Это что, переговоры о разделе страны? Людям нужно во что-то верить. Пусть верит в слова моей подруги, но еще один вопрос: я не смогу отдать тебе тушку короля демонов. Че, что? Мы так не договаривались. Ладно, ты вырвал кристаллы душ с тех демонов, но теперь и тушку хочешь забрать, пидорас. Я смотрю, ты стал слишком смелым. Видимо, я тебя не смогла достаточно убедить, одним ухом. Может, откусить тебе что-то поинтересней? Я не сказал, что я его заберу полностью. Мне нужно тело демона, ноги можешь оставить себе. Добавь руки и по рукам. Хи-хи-хи. После переговоров с местным духовенством, Вадик по-быстрому набросал план очистки межречья от ереси. Как всегда, инфраструктура на первом месте. Без дорог он не получит быстрого доступа к этим землям, а потому и не сможет одним ударом искоренить орков из этой земли. Кроме того, никто не собирался геноцидить орков под ноль. Судя по рассказу, они не марионетки дьявола, да и сама раса орков считается даже не полуразумной, а полностью разумной, как хафлинги и варвары. Просто культура и обычаи этих орков сильно противоречат людской и эльфийской. Те же самые варвары, хоть и были потомками великанов, мирно уживались с людьми, а вот орки постоянно воевали и грабили соседей, потому они были самыми редкими обитателями людских городов. Вадик хотел приручить орков и заставить их валить лес в межречье, ну а хуле, рабочая сила, она хоть зеленая, хоть черная, всегда нужна в молодых колониальных государствах. Эльфов мало, да и они не так поймут освободителя, который впряжет их в ярмо, потому зеленые морды были самым пригодным трудовым ресурсом для освоения новых земель. Вадик раздал проекты по постройке около 5 мостов между межречьем и Миланом, а также четкий план по захвату орков и организации их работы на прокладке дорог для армии оккупации, то есть армии освобождения межречья. Но другой вопрос стоит ребром: как сохранить как можно больше остроухих и не дать демону в лабиринте под горой разожраться еще больше? Вадик подозревал, что его секретный проект придется рассекретить раньше, чем на него нападет Мадрид или Флоренция. Эльфов и герцогство он и тапками может забросать, одних слишком мало, другие хорошо контрятся его стволами, да и получили жесткий удар по яйцам экономики, когда Вадик отобрал половину сельскохозяйственных земель герцогства. Потому это он готовил специально для Мадрида или Флоренции, но дело требует скорости реакции и практически на утро мир увидит секретную разработку инженеров Рубина. Вадик собрал несколько десятков рыцарей, которых Берн отправил атаковать Миланское графство, но Вадик их превратив в бездушных рабов. Эти парни станут командирами ротвзводов и отделений партизанских отрядов. Отряды наберутся с добровольцев с военным опытом или опытом рыцарской службы. Это будет первая волна миланского десанта. На площади стояла люстра и несколько крепких стариков из кукол Вадика. Они будут командирским составом этой операции. Один из стариков с седыми висками на черных короткостриженных волосах кричал на толпу своих подчиненных. «Сегодня мы собрали 300 солдат для особой миссии. Вы отправитесь в самое сердце вражеской территории и подготовите плацдарм для атаки на короля демонов. Также вы перекройте оркам пути доставки жертвоприношений для короля демонов, то есть вы будете перехватывать караваны эльфов-рабов и заботиться о них, пока основная армия Милана будет прорубиться сквозь джунгли к вашему лагерю». Все новобранцы были или ветеранами, или бывалыми наемниками. Также было много солдат, ставшими безработными после распуска личных армий лорда. Не все они были образованными и не смогли найти место в полиции или в администрации их городов. Это их шанс влиться в общество Милана, став регулярной армией и военными специалистами нового поколения. «Я понимаю, что вы потомственные блядские ублюдки, у которых нет ничего святого, и изнасиловать беззащитную эльфийку для вас святое дело». Эти слова напрягли всех добровольцев. Но, блядь, вы должны были слышать, что произошло в Турине, и армейские традиции Миланской армии ради вас исключения не сделаю. Все нарушения дисциплины будут жестоко наказаны вплоть до расстрела. Но, во всем есть свои плюсы: если вы не можете трахнуть эльфа, то эльф может трахнуть вас без всяких проблем. Хи-хи-хи. Сами понимаете, вокруг враги, смерть, а рядом холодный и спокойный как скала воин, который истребляет полчища зеленых морд. Старик оглядел новобранцев и сказал: «Не пугать эльфов, не предавать их доверие к нам. Даже мужик-эльф может быть отцом, сыном или братом знойной остроухой красотки, потому вы должны стать братьями и надежными защитниками эльфийского народа. Сама принцесса попросила нас освободить ее народ, так что вы должны стать щитом принцессы и мечом Милана. И смотрите, не опорочите репутацию Ани Милана, а то яйца оторву к хуям. А сейчас вам покажем новое оружие Милана — чопперы». Занавес упал и показал странный огромный вагон с железным каркасом наверху. Четыре сетки были натянуты на балках с боков, спереди и сзади. Все не знали, что это за дичь, и с сомнением смотрели на этот деревянный ящик длинный в 10 метров. Че, блядь, за разочарованные вздохи? Когда вы влезете в такие штуки, то вместо того, чтобы вздыхать, обдрищите от ужаса штаны. Эй, гном, заводи машину. Несколько лязгов механизмов и сетки, натянутые на балки, засветились голубым светом, и даже люстра охуела, почувствовав, сколь эфира жрет эта хуйня. Вскоре у нее отвисла челюсть, ведь эта хуйня начала парить в воздухе и скользить вокруг площадки, не издавая никаких звуков, кроме лязга механизмов управления. «Вадик, сука, какого хуя ты мне сказал, что это разновидность транспорта вроде автобуса? Что в этой хуйне общего с автобусом?» Старик-командир повернулся к люстре и сказал: «Транспорт как транспорт, просто ним удобнее добираться к труднодоступным местам без дорог. Но одна проблема, он не летит выше 500 метров, ибо пассажиры задубеют от холода, даже с волшебными печами в салоне, и при посадке он отличная мишень для магов. Нужно еще ставить щиты и изоляцию атмосферы, чтобы считать это полузавершенным продуктом. Он еще не законченный, у нас нет оружия для этой малютки, она может справиться с обычным волшебником, только сев на него сверху, хи-хи-хи. Кроме того, хотя я и не видел сам, но слышал рассказы о летающих драконах в Горном Королевстве. В цивилизованных и обжитых людьми местах их давно пустили на мясо. Не надейся, что они сами приползут в центр Милана покрасоваться перед тобой. Вон, иди и порыбачь на пограничной реке эльфов, там водные ублюдки драконов плавают». Вадик пометил важными в голове пункты с отловом, расчленением и дегустацией драконов разных пород, и продолжил любоваться имитацией вертолета, использующего тягу от волшебных схем, сплетенных волшебными шелковыми нитями. Как ни странно, небольшой прототип был менее устойчивым, чем этот вагон. Да и грузоподъемность этой махины радует, но эфир жрет так, что небо свои цвета теряет, Повезло, что это решается огромным количеством батарей, уложенных наверху этой махины. По сути, эта махина состоит из сетей и батареи на каркасе между сетями, а вагон снизу – это уже декоративная часть для пилота и пассажиров. Еще сделав несколько кругов, вагон сел и загрузил люстру с частью офицеров и отправился в джунгли Межречья. Потом прилетели еще несколько вагонов и забрали все 300 военных, оставив этот полигон пустым. Это была секретная операция, потому никто их не провожал и кроме нескольких человек в правительстве не знал о существовании этих чопперов. Вадик их назвал в честь вертолетов, которые показали свою мощь в войне во Вьетнаме, и теперь в этих джунглях хотел привить ужас перед чопперами местным зеленым дикарям. Пока чопперы летели в глубину Межречья, на границ происходили не менее шокирующие чудеса. «Говоришь, ширина 1,5 километра, глубина до 100 метров, вы точно справитесь?» Вадик спросил у хафлингов и гномов, стоящих вокруг него, рассматривающего топографическую карту местности у пограничной реки. Хафлинг-бригадир вышел вперед, сказал: «Я хорошо проверил эту местность, скальная порода крепкая и ее будет достаточно. Я не о ресурсах, а о машине. Она сможет вытащить устойчивый мост на 1,5 километра, это вам не равнять ярые балки в лесах и полях, и не тащить мостик через ущелье. Одна ошибка, и вся ваша команда окажется в пасти речных драконов». Гном, сложив руки на груди, сказал: «Это тебе не прототип дорогоукладчика, наша машина полностью модифицирована, и ее мощность может заставить посинеть от ужаса любого речного дракона. Эту малютку можно по праву называть повелитель земли. Хихи, не трусь, просто покажи чертежи моста. Ох ты, ёб твою мать, что это за произведение искусства? Строим арочный мост с опорными столбами через 100 метров и в 10 метрах над водой. Эта высота арки даст проход парусным суднам. Начинаем с возвышенности в 200 метрах от береговой линии, чтобы даже в паводок мост был над кодой, колонны в форме меча, чтобы течение реки не билось об них, а резалось пополам. Обратите внимание на крепкое основание, ведь драконы и бревна в речном потоке могут портить колонну. Мы поняли, короче, мы не посрамим нашу репутацию и сделаем мост достойный чертежа. Не забывайте, после этого у вас еще 3 моста в Милане и 2 в Берне. Не играйтесь с этой машиной, она у нас только одна. Сломаете, и придется отложить убийство короля демонов на несколько дней. Понятно? Доверься нам, не зря же мы лучшая команда дорогоукладчиков. Парни, по местам, смотрите, регулируйте толщину скалы, следуя моим указаниям. Не лезьте на козырек скалы, а то обломится. Ладно, он сам отколется, но если загубим машину, нам пизда. Так точно, капитан. Гном поучал коротышек, пока они рассаживались по местам для управления всем схемам этого артефакта шириной в 20 метров. Эй, а что эта херня забыла на машине? Гном указал на эльфийку со страховкой наверху машины. Вадик объяснил: она снимать все для новостей, это первый построенный с нуля мост в королевстве. По крайней мере, через эльфийскую реку и с помощью этой машины. А, я попаду в телевизор, эй, красотка, сними профессионалов за работой. Ок, сниму, кроме того, интервью на фоне моста будет, так что давайте постройте тут настоящую красоту, которая не рассыплется за вашими спинами во время съемок. Хоха, не смотри свысока на гномов, остроухая, хи-хи-хи. Вскоре с земли вырос каменный рог, он искажался и был похож на белую грязь, но то, что эта масса удерживала на себе машину, которая оставляла за собой ровную поверхность моста, говорило, что это совсем не грязь, а плавленный магией камень. Этот мост вскоре протянулся над лесом и начал опускать ветки колонн в воду, по коронам как по венам циркулировал жидкий камень, забирая с речного дна скальную породу для постройки этого моста. Через полчаса этот мост ступил на эльфийские земли, ознаменовав начало крестового похода по освобождению эльфийских земель от демонов. 56 плюс иллюстраций. После прокладки мостов между берегами Милана и Межречья, началась массовая мобилизация и базовая подготовка войск. Возможно, не все смогут поучаствовать в освобождении Межречья от орков, но из-за соседства с средневековыми дикарями, накачанными волшебными стероидами, знания, как стрелять из бластера и основ субординации, не помешают простому народу. Кроме того, для прошедших месячные курсы военной подготовки открывалось больше вариантов для роботы. Но вернемся к Вадику и подготовке к истреблению демона. Как оказалось, литературы и документов по демонам в этом мире было мало, а если и находилось, то была сомнительной. В один момент описывают красивыми обольстительными гуманоидами, а потом все скатывается в ебучий средневековый бред, сравнивая их головы с собачьими, с козлиными рогами и елдой до колен. Вадик дочитал эту ересь и решил положиться на опыт, полученный от компьютерных игр. Как-никак, что может быть более достоверным и ужасным, чем бред, написанный обкуренными гейм-дизайнерами в подвалах японских хрущевок? Если демоны были бы хоть в половину такими свирепыми, как боссы с японских игр, то этот мир давно стоял бы раком с раздолбанной сракой, и никакие герои и святые от такой херни не спасут. Потому Вадик заказал имбовый бластер с несколькими режимами и диапазонами стрельбы, от этой штуки уже ничто материальное не сможет спастись. Он вооружил стволами десяток рыцарей и для страховки взял с собой всех семерых невест и их сучек. Мало ли, что случится, вдруг придется Вадика вырывать всеми силами из цепких зубов сверхсильной твари. Уж лучше перебдить, чем слиться как лох. Группа бойцов влезла в чоппер и расселись по кабинкам. Все женщины-леоны, рыжие журналистки и даже дочь герцога уже влилась в компанию сучек и заняли одно из купе вагона. В отдельном от них купе сидели Вадик и шесть невест, то есть все кроме Люстры, Ника, Белка, ее дочка Кас, которая последнее время единолично тащила весь завод Рубина и его исследовательский отдел. Также хоть и было рискованно их брать, были три благородные невесты, Аня, Катрина и Евангелина. Вадик мог бы оставить нескольких для надзора за Миланом, но он целый год пытался сделать систему управления полностью независимой от него и его женщин, и результат был вполне приемлемый. Дал им план пятилетки небольшими порциями и пусть выполняют, а он спокойно займется новыми проектами и старыми проблемами. И вот эта самая проблема на пороге. Сначала мы высадимся в лагерь, построенный на базе орчьего лагеря рабов. Он в 20 километрах от лабиринта, и там организован центр реабилитации освобожденных эльфов и лагерь для пленных орков. Мы получим подкрепление от Люстры и пробьемся к пещере. В лабиринте пока еще никто не был, но вот снимки внешнего лагеря, там должен сидеть шаман, вот им в первую очередь и займемся. Вадик передал пару снимков, сделанных с чоппера разведчика, крупный лагерь, десятки пустых клеток и палатки орков вокруг. После того, как передовой отряд Люстр отрезал шамана от линии доставки эльфов, эти клетки опустили, но никто не спешил освобождать эльфов оттуда, ведь можно было занять их место в этих самых клетках, если слишком выебываться. Как-никак орков в лагере под горой несколько тысяч, а в передовом отряде 300 новобранцев вперемешку с наемниками, которые стволы в руки только вчера взяли. Кстати, стволы этим господам дали из последнего поколения разработок Рубина. Съемные схемы для разных режимов и мощностей стрельбы были сделаны в виде цветных обоим. От переключателей опасного и смертельно опасного режима стрельбы пришлось отказаться из-за сложности стволов и тупости солдат. Теперь у солдат есть красная обойма для стрельбы на смерть и белая обойма для обезвреживания и взятия в плен. У офицеров и командиров выбор больше и сложней, но 300 солдат практически не оставляют командирам работы. Вот летающий вагон начал снижаться над вырубленным полукилометровым квадратом. Вадик узнал проектировку и как по инструкциям их высадили на посадочную площадку. Вадик, невеста и сучки с куклами вышли с вагона и под взглядами солдат и освобожденных эльфов стройными рядами прошлись по лагерю и вошли в палатку, в которой их ждала Люстра. Все готово, зачистка района закончена, дорога проложена. Осталось сесть в автобусы и добраться к лагерю под горой. Какая-то информация о демоне? Нет, но о шамане есть отчет. Он раньше специализировался на магии молнии и исцеления, но теперь он добавил в арсенал и способности ближнего боя. У него выросли пара костных шипов из спины, и он не брезгует ими разрывать пополам непослушных орков и эльфов. Вполне возможно, что демон как-то превратил шамана в химеру. Кроме того, несколько тысяч эльфов утащили в лабиринт, и я сомневаюсь в том, что их не превратили в подобную херню. Собираемся, я с куклами будем передовым отрядом, сучки и невесты резерв. Не рыпайтесь, мои любимые, хоть у вас и бесконечная мана, но концентрация и умственная усталость может вас сделать слабыми перед главной целью. Неизвестно, не владеет ли эта херня гипнозом или еще чем-то. Берегите силы на случай, если нужно будет утащить мой труп, понимаете? Все кивнули. Теперь к самому плану сражений. Как ранее условились, совместно с передовым отрядом зачищаем лагерь, и они остаются ждать, пока я и куклы зачистим шамана. Лагерь орков был на стороже. Ни один отряд разведки не вернулся, и странные насекомые кружили над их лагерем. Их настороженность только возрастала из-за безумия их шамана. И вот наконец появился враг, и мимолетное облегчение сменилось удивлением, словно десятки армий вышли одновременно из леса, но их движение было тихим и спокойным, ни одного боевого клича. Вместо доспехов эти люди были одеты в пеструю зелено-серую одежду, из-за которой их было трудно посчитать, и каждый отряд казался многоглавым монстром, а не толпой людей. Что это за люди? Фить-фить-фить. Пучки света полетели от этих людей, и шокированные орки, не успев начать атаку, были отброшены шаровыми молниями. Они еще дымились, пока их товарищи, вскинув глефы, зарычали и рванули однородной массой на нападающих пестрых людей. Фить-фить-фить. Несмотря на бешеный рывок и яростный рык клыкастых двухметровых великанов, пестрые невозмутимо продолжали двигаться вперед, стреляя по целям, как в тире. Тела зеленых дикарей застелили вырубленную на чистокол лагеря поляну. Они содрогались, пускали со рта пену и закатившимися глазами дрожали в судорогах, пока пестрые, несмотря под ноги, прошли мимо них, загоняя потерявших запал орков под гору. Дикие рыки зеленой толпы сопровождались молчаливой чисткой и шипением дымящегося мяса орков, пораженного шаровыми молниями. Панический визг и давка вскоре загнал безумную толпу к тоннелю, к которому орки раньше ни за что не подошли бы. Молчаливые отряды пестрых исполняли свою грязную работу до конца, пока не осталось ни одного стоячего и визжащего орка. Вадик вышел вперед и спросил: «Где шаман?» Люстра резво выскочила и вытащила с-под груды зеленых тел здоровяка в мешковатом черном халате. Он дернулся и за это получил шаровую молнию в затылок, и, открыв рот в беззвучном крике, он трясся в конвульсиях, пока люстра срезала с него балахон. «Так вот какие эти шипы, отрежь один, посмотрим на внутреннее строение». Люстра резво переломила одну из клешней и размозжила ее сапогом, наблюдая за реакцией Вадика. Тот с интересом натянул кожаные перчатки и, ковыряя клешню, бормотал: «Хм, внутренний и внешний скелет. Синяя прозрачная кровь, кажется, это что-то вроде химеры гуманоида и паука или скорпиона. С ними будет сложно, из-за синих кровяных телец у них сопротивление к кровотечению и отрубленным конечностям. Отряд покорения демона, приготовиться, резерв следуйте в 100 метрах за нами, основные войска заприте зеленые морды в клетки, пока они не очнулись, и охраняйте выход». Быстро раздав команды, Вадик и куклы вошли в лабиринт. Немного погодя вошли и невесты с сучками. В лабиринте было тепло, хотя на улице в джунглях была повышенная влажность и температура около 35 градусов, в пещере по логике должно быть прохладней. Вадик спросил: «Температура и влажность?» «41 градус и 89% влажности, на 15% выше, чем снаружи, и увеличивается». «Командир, здесь что-то на стене». Вадик подбежал и заметил на стене розовое с оранжевыми пятнами склизкое покрытие. Сковырнув его, он скомандовал: «Надеть респираторы. Это какой-то лишайник или грипп, возможно ядовитый. Всем принять препарат С. Если кто-то чувствует потерю координации или галлюцинации, выйдите из строя». Куклы послушно натянули маски с защитными очками и вкололи себе в плечо сквозь одежду молочную жидкость. Связист передал сообщение невестам, и они продолжили двигаться в полной темноте. Куклы получали дьявольские бонусы вроде зрения, позволяющего видеть в тепловом и ультрафиолетовом спектре. Вскоре стены и пол стали напоминать внутренности монстра. После жеста Вадика все остановились, и он, подойдя к складке на стене, осторожно вскрыл пузырь. Внутри показались синие руки и ноги. Они живы, они проходят трансформацию и вроде более совершенную, чем у шамана. Похоже, эльфы более совместимы с этой херней. Оставим их на потом, грипп не даст им умереть еще около недели. Да и спешить уже некуда, некоторые изменения необратимы. Синяя эльфа. Вадик двинулся дальше. По дороге он видел около сотни пузырей и со временем увидел лопнувшие и пустые. Вскоре они вышли в пещеру. «Ёб твою мать, смотрю, ты отлично похозяйничала на моей планете. Дядя, пора платить налог за аренду моих эльфов». Вадик крикнул, привлекая внимание тысячи синекожих эльфов, которые дико трахались на покрытой розовым грибом поверхности пещер. Причем не только на полу, но и в висячем положении на потолке. Хотя у них были по 4 конечности, их заостренные когти помогали им, наплевав на гравитацию, спокойно трахаться на стенах этой тесной для тысячи гуманоидов пещеры. В центре пещеры развалилась огромная бабища ростом под 2,5 метра, которую, не отвлекаясь, натягивал тощий эльф, пока его не отбросило это самое бабища, отправив полетел через комнату, пока он разбрызгивал с деформированного члена желтую жижу. Она самая. Арвартаруар. Булькающий звонкий адский диалект показался Вадику дико родным и знакомым, и он, поковыряв в ухе, сказал: «Чё, говорю, что ты здесь забыл нейтральный ублюдок? Хочешь потягаться с парнями из хаотической фракции за ресурсы этой умирающей планеты? Взвесь все преимущества, как это любят делать нейтралы, и пиздуй нахуй с моей территории, пока не пройдена точка невозврата. Знаешь, я в этом деле новенький, что за нейтралы? Шо, блять, да ты же бесполезный молокосос. Хе-хе, я то думала, что ты один из тех эксцентриков, которые специально вкачивают позитивную карму, а ты конченый бесполезный отброс, которому повезло найти героическую душу. Знаешь что, я передумала, я сожру тебя и твоих лемуров, а потом пройдусь и по твоей территории». Лемуры, нейтралы, хаос. Вадик то помнил, что лемур по латыни — это тень мертвого, и скорее всего его куклы подпадают под эту классификацию, после того как Вадик их убил, насильно вырвав душу и дьявольскими трюками привязав тело к порабощенной душе. Но нейтралы и хаос, не мороча себе мозги, Вадик разрядил в суку заряд бластера со снятыми ограничителями. Какого блять, сука, энергия мира? Ты что удумал, ублюдок? Это не методы дьяволов и демонов. В аду за такие штуки ты отправишься на парашу. Прекрати, сука. Пока Вадик стрелял в дико мечущуюся по стенам и потолку демоницу, его куклы бушили стену ползущих и прыгавших с потолка синих эльфов. Было туго, но телекинез, совмещенный с магией света и молнии, сочно глушил этих демонических ублюдков. Вскоре под ногами Вадика хрустели сломанные конечности парализованных синих эльфов. Он, не обращая на них внимания, метался за сучкой, которая со временем, нажравшись грибов со стен, отрастила себе несколько конечностей и костной брони. Финальная форма. Вот теперь, сука, ты огребешь. Это уже сказала скорпион подобная, многоногая херня с рогами. Я сменила облик, чтобы было удобнее трахать местное население, но ты, блять, вынудил меня снова вернуться в привычный вид. Ох, значит сейчас все серьезно, да? Может мне щелкнуть вот этот переключатель на моем стволе, и посмотрим, кто огребет. Я тоже предупреждаю, мне в некоторой степени интересно твое тело, но я не собираюсь трахаться, а просто расчленю, рассмотрю и заморожу до лучших времен. Возможно, ты даже выживешь, ха-ха. Но если случайно я щелкну переключатель во второй раз, то мне придется отказаться от твоей целой тушки и соскребать в ведра грибную кашу мясом и замораживать до лучших времен. Настороженная херня немного отползла по стене, но подло визжа сказала: «Ха-ха, новичок, ты недооцениваешь демонов. Мы специализируемся на личной мощи, и в бою против дьяволов у нас всегда преимущество в крепком телосложении. Вряд ли твоя штучка сможет меня пощекотать в этом панцире. У тебя есть преимущество в телосложении, ну а у меня есть армия». Щелк-щелк-щелк. Демоница заметила, что все ее синие эльфы были превращены в содрогающиеся кучки тел, а два десятка кукол Вадика, покрытые синей мембраной барьера, навели на нее стволы. Бесчестные дьявольские пидара. Фить-фить-фить. В цветных вспышках тело демоницы онемело и сознание померкло. 57 арт. Она пришла в сознание. Отлично, лучше всего, если она первым увидит знакомое лицо. Вдруг это получится как у цыплят, когда они, вида первое создание после рождения, принимают его за родителя. Блять, начальник, не неси бред. Она наконец-то продрала глаза и сквозь белые как мел пальцы увидела это. Ну ты и Соня. Тебя даже вчерашний шторм не разбудил. Говорят, мы уже приплыли в Моровинд. Нас выпустят, это точно. Пока она рассматривала Вадика и пыталась понять, действительно ли она услышала от него этот бред, умирающая со смеха мелкая эльфийка в белом халате еле стояла, держась за стол. А Вадик продолжил нести бред. Прости, подруга, но выбор расы вроде каджета у тебя не получится. Мы выбрали для тебя по умолчанию расу серого эльфа. Живи теперь с этим. Пока Вадик молол хуйню, она заметила зеркальные стекла комнаты и рассмотрела свое тело. Подросток лет 16, серые почти седые волосы, голубые как ледники глаза, она в теле эльфа-альбиноса. Что ты сделал со мной, ублюдок, где мои души? Немедленно отвечай, а не то я тебя. Она уже было хотела размазать Вадика по стенам, но заметила один косяк. Я лемур, я предпочитаю называть их куклами или марионетками. Всех твоих подопечных эльфов я отдал своим невестам и сучкам, то есть демонам и суккубам. Ты архидемон, какого хуя ты забыл на этой умирающей планете? Но, важнее то, почему у меня это смертное тело. Это не тело лемура, это гомункул. Что ты со мной сделал? Вадик подал ей чая, принесенного мелкой эльфийкой, и сказал: уже прошло 10 лет с нашего боя в лабиринте. Вадик отвел ошарашенную демоницу в раздевалку, где ее переодела в удобную одежду эльфийка, которая тоже была лемуром, то есть куклой. Она была намного живее и качественнее, чем те лемуры, которых делала она сама. Она, следуя привычке демонов, изменяла физиологию, личности и знания своих кукол, подстраивая их под среду обитания, которую она настраивала, используя демонические лишайники. «Все будет хорошо. Я не знаю, как у тебя сейчас с личностью, но Вадик последние 10 лет убивал не меньше часа в день, играясь с твоим кристаллом души. Его было намного сложнее очистить, чем кристаллы твоих марионеток. А сейчас ты должна перестать поддаваться демоническим инстинктам. Действительно, старая я уже трахнула бы тебя и съела бы сердце, очень необычное ощущение покоя и сытости. Как мне снова стать самой собой?» Эльфийка хмуро посмотрела на пациентку и спросила: «Зачем тебе становиться демоном? Хочешь потрахаться? Вадик может организовать тебе даже свидание с пахотным жеребцом или какой-то другой скотиной, если уже совсем не втерпешь. Если ты хочешь бессмертия, то поздравляю, твое тело – вершина многолетних экспериментов с плотью драконов, эльфов и прочих легендарных тварей. Оно не состарится, не заболеет и не умрет, и даже с возрастом наоборот станет более могущественным, пока будет получать достаточно эфирной энергии. Тебе даже дышать, есть и пить не обязательно. Я даже завидую твоей драконьей физиологии. Так вот, с такой равной богам мощью и телом, какого хуя ты должна хотеть стать несовершенным и зависимым от душ демоном? Хочешь деградировать и морально разлагаться? Есть методы попроще. Вадик постарался на славу за две последние пятилетки, и этот мир изобилует средствами для саморазрушения, нужно просто знать, где искать. Демоница осмотрела свои руки и тонкие ноготки, она царапнула металлический шкафчик, и с него посыпались искры. «Эй, не порти имущество моей лаборатории, оно пиздец дорогое. Пока в этом мире некоторые вещи в дефиците, но еда и интернет не в числе этих вещей, так что я полностью довольна этим миром. Интернет, демон, ты бывала на Земле? Терра, Ярдх, Сикай. Я не знаю этих языков. Короче говоря, интернет — это архив знаний Милана. Все, что произошло за последние 10 лет, там особенно подробно рассказано. Слушай, у меня отпуск, не хочешь пожить пока у меня? Я тебе все покажу, научу в игры играть. Будем вместе в доту рубиться. У меня небольшой выбор. Ты права, блять, как же хуево, что я не могу, как Вадик, передавать знания напрямую.